Но даже несмотря на то, что Алинер тщательно продумал все нюансы этого дела, ощущение взгляда в спину все не исчезало. Создавалось впечатление, что он в чем-то ошибся. Но если это так, то значит, внезапный магический удар в спину прервал цепи размышлений старика и бросил его на пол комнаты. Тьма, охватившая его разум, не дала возможности старику понять, что именно происходит вокруг него. Когда он с большим трудом пришел в себя, то увидел, что его постарались лишить всех возможных шансов, чтобы хотя бы как-то освободиться и вырваться на свободу. Его руки и ноги были связаны специальными ремнями, поверхность которых покрывали кровавые руны. Заскрипев от ненависти зубами, старик понял, что попал в руки древних врагов своей расы, дроу. «Сестрица, посмотри!» — он очнулся. Насмешливый тонкий голос привлек внимание старика, и обернувшись, он увидел, что сзади него стоят две жрицы темной богини, которые даже не пытались скрывать своей принадлежности к высшему храму этой твари. «Ну что, старик, пришло время поговорить?» Снова тихо скрипнув зубами, старый эльф ненавидящим взглядом смерил двух этих малолеток. Да, по сравнению с ним они явно были гораздо моложе, но несмотря на это, они сумели воспользоваться тем, что все его внимание было привлечено к высшему вампиру, что позволило им подобраться к нему как можно ближе. «Ты, конечно, можешь молчать и скрипеть на нас зубами столько, сколько тебе угодно». Одна из жриц медленно присела прямо перед глазами связанного эльфа. «Но я бы тебе не рекомендовала молчать. Ты же лучше всех знаешь, что у нас давно разработаны методы, которые заставят тебя говорить. Ты расскажешь нам все то, что нас интересует. Иначе...» Девушка медленно облизнулась и своим острым коготком провела по груди голого эльфа. Вздрогнув от брезгливости, старик не смог сдержать своих эмоций, дав возможность жрицам улыбнуться. Они не знали, что он вздрогнул не от вожделения, как они рассчитывали, а от злости и ненависти. Слишком много крови было между древним эльфом и представителями их расы. Хотя надо отметить, что они додумались все сделать правильно. Они не стали открыто нападать на него, давая ему возможность сопротивляться или как-либо защитить себя. Они напали со спины, оглушив его и лишив любой возможности к сопротивлению. Видимо, у этих девчонок были слишком хорошие учителя, и они не совершили ни одной ошибки. Пока что, внимательно и очень тщательно пытаясь ощутить полностью свое тело, старик понял, что они сняли с него абсолютно все, и даже старый браслет, указывающий на его принадлежность к Зеленой Страже. Мало кто знал, что этот браслет также представляет из себя оружие ближнего боя, ведь при соответствующей активации из него выдвигалось короткое, но при этом очень опасное лезвие, с помощью которого можно было не только освободиться, но и кого-нибудь убить. Видимо, эти жрицы очень хорошо знали все это, поэтому и постарались лишить его любой возможности как-либо ему навредить им, или же хотя бы освободиться. «Если ты надеешься на то, что я расскажу вам все и позволю издеваться над собой, то ты сильно ошибаешься». Постарался как можно больше вложить в свой голос ненависти и злобы старый эльф, обращаясь к этим девчонкам. Он отлично понимал, что сейчас бессмысленно кричать или как-либо шуметь. Если эти девчонки все предусмотрели, то прежде чем он пришел в себя, они наложили на это помещение специальные заклятия, которые заглушают любые звуки. Они могут здесь делать с ним все, что им угодно, совершенно не задумываясь о том, что кто-то об этом услышит или вмешается в происходящее. «А кто тебе сказал, что мы собираемся тебя как-то пытать?» — усмехнулась вторая жрица, медленно продефилировав мимо него, виляя бедрами. «Ты сам нам все расскажешь. Более того, ты будешь нас просить о том, чтобы мы выслушали тебя. Неужели ты настолько молода и глупа, что даже можешь предположить себе подобное?» С нескрываемым сарказмом усмехнулся старый эльф, пытаясь улечься как можно удобнее на холодном полу. «Я слишком стар, чтобы ваши фокусы на меня подействовали. Поэтому можете даже не стараться как-либо повлиять на меня своими телами или же при помощи различных афродизиаков. У вас ничего не выйдет. Ты действительно считаешь нас настолько глупыми?» Снова в разговор вступила первая жрица, задумчиво продолжая водить своим ногтем по его оголенной груди. «Нам незачем тебя как-то привораживать или влиять на тебя, ты и сам все расскажешь. И зачем мне это делать?» Все еще не понимая того, чего пытаются добиться эти две жрицы, подозрительно сощурил глаза старик. «Неужели вы думаете, что я расскажу вам все, что вам хочется знать, только из-за моего хорошего отношения к вашей расе? Тогда вы еще глупее, чем я даже мог предполагать. «Нет, мы и не думали так», — присела перед ним вторая жрица, задумчиво рассматривая жертвенный нож жреца, который она держала в своих руках. «Я думаю, что ты захочешь с нами говорить только по той причине, что мы можем рассказать великому князю вампиров о том, что ты, по приказу своего хозяина, нанял наемников, чтобы убить его дочь. Или, может, скажешь нам, что не об этом ты шептался с теми поисковиками из отряда, в составе которого были два темных мага». Вот этих слов по спине старого эльфа пробежал мороз. Девчонки хорошо знали, о чем говорили. Если подобная информация попадет в руки великого князя вампиров, то у эльфов могут возникнуть огромные проблемы. Ведь их клан Ночных Крыльев был знаменит тем, что они могли проникнуть везде и нанести удар в любом месте. Если с его дочерью что-то случится, древний вампир не поскупится ни на какие деньги, лишь бы вырезать полностью весь клан тех, кто посмел сделать подобное. Естественно, что девчонки наверняка записали всю беседу старого эльфа с поисковиками на кристалл памяти, и постараются этим сейчас шантажировать старика. К сожалению, для него честь и жизнь хозяина и его семьи гораздо важнее, чем собственная жизнь. Теперь ему ничего другого не оставалось, как только начать торговаться, и попытаться таким образом выторговать у них честь своего хозяина. Единственное, что в данном случае могло успокаивать Алинера, так это то, если жрицы поклянутся кровью темной богини, то у него есть все шансы не только получить клятву о том, что хотя бы они не сообщат великому князю вампиров о том, что он уже сделал, а и нечто большее. Вполне возможно, что они просто не знают всех нюансов этой клятвы. Хорошо еще, что эти наглецы не попытаются как-то спасти высшую вампиршу. Какой им в этом смысл? Ведь они тогда не смогут торговаться или шантажировать его. Скрипнув зубами, старый эльф был вынужден признать свое поражение. Несмотря на всю его выдержку и многолетний опыт жизни, а тем более войны с представителями их расы, сейчас он был вынужден признать свой проигрыш. Поэтому потребовал с них ту самую клятву. Как и следовало ожидать, эти две жрицы категорически не желали давать подобных клятв. Но их сейчас интересовало то, что он знает. Поэтому эти девчонки были вынуждены дать ему клятву крови темной богини. Как только это произошло, старик внутренне рассмеялся, стараясь не демонстрировать своим лицом эмоции удовлетворения. Все-таки они действительно были молоды и глупы, раз повелись на такую глупость. Давать такую клятву, имея в руках козыри против великого князя эльфов, это ли не признак наивности и глупости? Но, как оказалось, ситуация развивалась далеко не так радужно, как надеялся старик. Едва он добился своего, как произошло то, что заставило его похолодеть даже внутри себя. Надо же, как интересно развивается ситуация. Внезапно в помещении раздался мужской голос, привлекший внимание всех присутствующих. Жрицы удивленно вскинулись, понимая, что их фактически поймали на месте преступления. Старый эльф, извернувшись словно змея, попытался понять то, кто пришел в помещение, чтобы спасти его. Но когда он все-таки увидел вошедших, в его душе поселился страх. Страх, которого ранее не было в его душе более 5000 лет. Со времен войны богов, он ничего так не боялся, как боялся того, кто вошел в помещение. Это был тот самый абсолютный маг, за которым он последовал в этот городок. Хуже всего было то, что следом за ним в помещение вошла дочь великого князя вампиров. Судя по всему, ловушка, которую он для нее готовил, так и не сработала. Не ожидавшие подобного вторжения жрицы просто замерли от неожиданности. В данном случае это было лучшим действием с их стороны, ведь им сейчас противостояли два бойца, которые могли легко и просто с ними справиться. Учитывая то, что парень был мастером меча, а про высшую вампиршу можно было вообще не заикаться, то их естественная реакция, которая выражалась в том, что они просто замерли, была лучшим решением в этой ситуации. И все-таки, как интересно развивается ситуация. Парень медленно прошелся по помещению, внимательно рассматривая всех присутствующих. «Я, конечно, благодарен вам, девушки, за то, что вы уже упаковали для нас этого умника, но мне бы хотелось знать и то, что именно вас привело в этот городок. Судя по всему, в этой паре поисковиков сейчас верховодит он». Высшая вампирша кровожадно рассматривала лежавшего перед ней эльфа, старательно примиряясь своими клыками к его шее. Самое главное было в том, что старик превосходно понимал то, что она имеет на это право. Если его задумка провалилась, и поисковики, которых он нанял, не справились со своим заданием, то скорее всего ей удалось выяснить то, Кто их нанял? Старик тихо скрипнул зубами. Сейчас он понимал всю глупость подобного, ведь он совершенно не ожидал того, что этот парень вернется из проклятой пустоши вместе с ней. Пока абсолютный маг пытался разговорить жриц Дроу, эльф обратил внимание на то, что у него на поясе висит какой-то странный кинжал. Присмотревшись, старик с большим трудом сдержал крик радости. Этот кинжал был явно изготовлен в древней столице государства эльфов. Только откуда его мог взять этот парень? Возможно, он знал, где находятся руины этого города. Старик превосходно помнил интерес его хозяина к этому городу. Возможно, ему удастся заинтересовать парня тем, чтобы он достал то, что необходимо для великого князя эльфов. Только для этого им нужно остаться наедине. Ведь нельзя же выдавать такую тайну врагам своего народа. А парень, ведь ему же нужны деньги. Великий князь за такую услугу, о которой парня хочет попросить старый эльф, буквально озолотит его. Думая об этом, старик разъяренно косился на всех посторонних, которые сейчас ему мешали. «Ну, а ты что мне расскажешь?» Выслушав жриц, которые запутанно пытались объяснить ему причины своего появления в этом городе, парень присел перед Алинером и внимательно посмотрел ему в глаза. «Тебя-то каким демоном сюда принесло? Я сомневаюсь, что ты приехал сюда просто торговать. Это невозможно в принципе. Ведь даже сейчас заметно то, как ты постепенно начинаешь сходить с ума, из-за того, что происходит здесь с природой». Слова молодого дворянина напомнили старику о том, что вместе с одеждой эти наглые дроу сняли с него и артефакты, которые защищали его от влияния проклятой пустоши. Но сейчас старик думал не об этом. «У меня есть очень важный разговор к тебе», — хрипло прошептал старый эльф, не мигая, глядя прямо в глаза парня. «Благодаря этому разговору ты можешь заработать просто огромные деньги. Интересно, что же ты можешь мне предложить?» Задумчиво хмыкнул парень, посмотрев в глаза старика, и усевшись перед ним поудобнее продолжил. «Неужели ты хочешь мне предложить также деньги за убийство высшей вампирши и жриц темной богини? Интересно, сколько заплатит твой великий князь за подобное деяние?» Судя по всему, девчонки могли ожидать от этого парня всего, чего угодно, так как при его словах они ощутимо напряглись. Этот разговор касается не их. Попытавшись улечься поудобнее, дернулся старик, продолжая внимательно наблюдать за этим странным человеком. «Я хотел с тобой поговорить, вот о том кинжале, который сейчас висит у тебя на поясе. Я знаю, где ты его взял, и у меня есть интерес к тому месту, где ты мог его взять, ведь ты его снял с останков стражника, эльфа. Об этом говорит герб, который расположен на его ножнах. Вполне возможно». Парень перевел свой взгляд на кинжал, после чего снова посмотрел на связанного эльфа. «Я много чего нашел в проклятой пустоши, пока там бродил. Возможно, и находил какие-нибудь останки на какой-нибудь разрушенной мостовой. Мало ли что я мог найти, что тебя интересовать может в этом направлении. Меня интересует именно место, где ты все это нашел». Старик снова дернулся, но вспомнил, что они в помещении не одни. «Если ты поговоришь со мной наедине, то поймешь, что можешь упустить огромную добычу. В том месте, где ты нашел этот кинжал, есть еще кое-что. За это что-то великий князь эльфов тебя озолотит». «Озолотит, говоришь?» Задумчиво посмотрел на связанного старика молодой парень, после чего внимательно посмотрел на присутствующих в помещении девушек. «Девчата, пойдите, прогуляйтесь. Мне тут надо побеседовать кое с кем». Судя по всему, этому парню была не чужда обычная человеческая жадность. Косо посмотрев на парня, девушки покинули комнату старика, где оставался парень вместе со связанным эльфом. Добившись того, что они остались наедине, старик принялся говорить, тщательно подбирая слова. Он отлично понимал, что этому парню не нужно раскрывать всех подробностей дела. Главное, чтобы он сумел принести скипетр короля эльфов, артефакт, в котором находилось фактически главное сосредоточение силы его народа. Только за этот артефакт великий князь эльфов был готов заплатить просто огромные деньги. Он был готов отдать за этот скипетр все, что угодно. Даже собственную дочь в жены, если ему доставит этот артефакт. Судя по всему, парня подобная информация очень заинтересовала, ведь он задумался. Старый эльф, несмотря на то, что мог попытаться сейчас освободиться, старался не шевелиться, чтобы не отвлекать парня от его размышлений, так как сейчас от этого зависело очень многое. Более того, если этот парень согласится сотрудничать с эльфами, то тогда половину задания, полученного им от дочери великого князя, старый слуга фактически выполнит. потому что он сумеет привлечь внимание этого абсолютного мага к их расе. Сотрудничая с ними, этот парень наверняка потеряет бдительность и позволит эльфам когда-нибудь накинуть ему на шею ошейник раба, но это будет немного позже. Сейчас надо было выяснить то, где этот парень нашел кинжал, входивший в обычное вооружение стражника столицы империи эльфов. Судя по его словам, парень действительно ходил по камням мостовой этого великого когда-то города. Только за это старый эльф был готов перегрызть ему горло. Но в первую очередь старика интересовало то, сможет ли этот парень найти эти руины еще раз, ведь именно благодаря этому будет возможность найти тот самый скипетр. Хорошо, я понял то, что ты мне хотел сказать. Видимо, хорошо обдумав полученную информацию, молодой дворянин медленно повернулся к старику и как-то странно усмехнулся. А теперь, уважаемый, расскажи-ка ты мне главную сказку. Зачем ты сюда приехал? Только не надо мне рассказывать о том, что ты здесь ищешь именно этот скипетр. Я сомневаюсь, что ты бы столько времени молча ждал того момента, пока кто-нибудь его раздобудет на территории проклятой пустоши. Поэтому, мне очень интересно, почему же ты решил убить дочь великого князя вампиров, которая находится на территории империи Рикон с разрешения и благоволения самого императора Ларука. Неужели ты хотел таким образом разрушить отношения между империей и великим княжеством вампиров? Медленно наклоняясь над стариком, парень также не торопясь начал вытаскивать из ножен тот самый кинжал, на который обратил внимание старый эльф. При взгляде в глаза этого дворянина, душу старого жителя леса сковала холодная рука ужаса. Судя по всему, этот парень не собирался позволять того, что собирался сделать старик. Алинер совершенно забыл про то, что эта девчонка действительно официально находилась на территории империи, и попытка ее убийства могла привести к межгосударственному скандалу. Этот дворянин наверняка имел право сейчас думать о том, что старый эльф пытался таким образом нанести удар в спину империи. От растерянности старик просто не знал, что ему можно было сейчас говорить, ведь его только что обвинили фактически во враждебной деятельности на территории империи Рикон. Ну что ж, раз ты молчишь, продолжаю кровожадно усмехаться, молодой дворянин провел первую кровавую полосу по груди эльфа, который сквозь зубы застонал. Мне придется применить некоторые меры для того, чтобы узнать правду от тебя. А что ты мне рассказал про свою древнюю столицу, сейчас не имеет значения. Может быть, когда-нибудь я и раздобуду тот скипетр, который так интересует твоего князя. Но сейчас ты мне расскажешь настоящие причины, которые тебя сюда привели, и лучше тебе это сделать самому. Не ожидавший подобной жестокости от молодого дворянина и человека, старый эльф попытался некоторое время запираться, утверждая то, что действительно здесь ищет поисковиков, что смогут найти старую столицу империи эльфов, которая была уничтожена во время Великой войны богов. Но этот парень был не настолько доверчив, и поэтому он продолжал тщательно полосовать старика, используя при этом какие-то странные темные заклятия, которые не давали его плоти истечь кровью, или же потерять сознание. Волны боли и ужаса все больше и больше сковывали душу старого эльфа, который помнил еще Великую войну богов. Старик совершенно не заметил, как рассказал парню все то, что его интересовало. Только резкая боль, прервавшаяся его мучение, ознаменовала то, что молодой человек получил все то, чего хотел от старого эльфа. Одним ударом молодой дворянин прекратил мучения старика, отправив его на встречу с богами его расы. Так закончился путь древнего эльфа, который всегда верой и правдой служил своим хозяевам, даже если это могло вступать в какие-либо конфликты с его моральными устоями. Но теперь все это было уже неважно. Виконт задумчиво обтер лезвие кинжала от крови старого эльфа и еще раз внимательно посмотрел на его труп. Что можно сказать? Этот старик держался довольно долго, но он не знал того, что знал парень. Когда он делал надрезы на его теле, он не просто так полосовал его, в надежде на то, что старик не выдержит боли. На самом деле, сын мага старательно выводил на теле допрашиваемого эльфа магические руны из древнего алфавита, которые усвоил из урока древнего мага Андирадуса. В результате у него появилось плетение, которое просто вынудило этого старика рассказать ему всю правду. На самом деле порезы были не столько опасные и болезненные, как это представлялось разуму старика, но это и был сам результат того, что с ним делал молодой дворянин. К сожалению, после того, что он с ним сделал, парню не оставалось ничего другого, как просто добить старика, и теперь нужно было решить, что делать с трупом. Конечно, можно было его оставить в этом помещении, но тогда его довольно быстро обнаружат, и возможно появление множества проблем у тех, кто последним входил в это помещение. Тихо хмыкнув, Горзу уже привычно упаковал труп старого эльфа в ткань, в которую специально были внедрены плетения нетления, после чего уложил его в свою походную сумму. Теперь о том, что здесь произошло, напоминали разве что пятна крови, но их легко было убрать с помощью плетения уничтожения следов. Все эти плетения парень уже знал благодаря собственному отцу. Самое главное, чего сейчас не понимал молодой дворянин, это было то, зачем эльфы устроили на него охоту. Ведь как маг он из себя пока еще не представлял ничего особенного. Да, парень уже понял то, что заметив один из его трофеев, старый эльф очень сильно оживился. Скорее всего, этот эльф видел даже тех стражников, которые носили такие кинжалы. Слишком уж он был стар, хотя для эльфов срок жизни больше чем 5000 лет, выглядел немножко неестественным. Возможно, этот старик всю свою жизнь служил кому-то, и в этом видел цель своего существования. Ведь именно таким способом он и мог продлевать свое существование, потому что у него была цель. Ведь большинство эльфов, достигнув предела жизни больше чем 2-3 тысячи лет, теряли интерес к жизни, старательно пытались уйти от ее суеты. В результате они просто уходили куда-то вглубь древнего леса, где и исчезали навсегда. Возможно, они и сейчас где-то там бродили по дебрям этого леса, старательно пытаясь с кем-нибудь общаться. Кто сейчас может это сказать? Главное, что понял парень, так это то, что у эльфов существует очень большая проблема. Эта проблема заключается в том, что в тех самых руинах, которые обнаружил в проклятой пустоши Виконт, должен был находиться древний артефакт их расы, скипетр короля. С помощью этого скипетра великий князь эльфов мог навсегда узаконить свою власть и власть своей семьи. До известия о том, что эльфы готовы заплатить за этот артефакт огромные деньги, действительно заинтересовал парня. Но слова старика о том, что великий князь согласен будет за этот артефакт отдать даже собственную дочь в жены, заставил парня мысленно усмехнуться. Представив себе то, что эта зазнайка и сноб в женском обличии будет вынуждена жить с обычным человеком, была настолько странная, что парень не сдержал своей усмешки. Действительно, как она собиралась обращаться к тому, кого великий князь эльфов назовет ее мужем? Неужели она будет обращаться к нему как к слуге или половой тряпке? Ведь именно так она обращается со всеми людьми, находящимися поблизости к ней. Да, ее сопровождение ведет себя немного по-другому. Хотя Виконт заметил то, что эти девчонки, вроде бы улыбаются в глаза людям, но тут же стараются брезгливо оттереть руки, которые подавали им для поцелуя. Хотя в лицо все также продолжают улыбаться. Все это было настолько наигранно и пошло, чтобы парень понимал главную причину того, почему не пожелает себе такую супругу. В первую очередь, ему не нужны будут те деньги и сокровища, которые захочет дать великий князь в обмен на этот артефакт. Ведь наверняка сам артефакт стоит гораздо дороже, чем сможет оплатить за его доставку великий князь. Кроме того, молодому дворянину очень хотелось узнать, что на самом деле из себя представляет этот артефакт скипетр короля эльфов. Ведь если бы это была простая железяка или какая-нибудь пустышка из драгоценных металлов, эльфы бы за нее так не переживали. Скорее всего, это какой-то древний артефакт, имеющий огромную силу. Ведь согласно легендам, которые парень изучал в библиотеке Академии, когда пытался разузнать побольше информации о проклятой пустоши, там рассказывалось о том, что столицу древних эльфов так и не смогли захватить. Несмотря на то, что к ней подошли три аватара, защита этого города была настолько мощной, что даже они не смогли войти в него. Поэтому эти аватары наложили на них какое-то проклятие, и таким образом полностью уничтожили все население этого города. Десятки тысяч эльфов в одно мгновение умерли. Проклятие было настолько тяжелым и сильным, что у жителей этого города не было ни единого шанса, чтобы спастись. Хуже всего было то, что даже аватары, после содеянного отказались входить на территорию этого города, и запретили всем представителям войск людей также приближаться к этому месту. Подумав об этом, парень задумчиво потер подбородок. Но ведь он был там. Неужели на него должно было подействовать какое-то проклятие? Судя по реакции людей и аватаров, записанных в архивах, это заклятие должно было действовать на них практически сразу. Ведь в летописях указано, что непослушавшиеся аватары люди, практически сразу, едва пересекли линию стен города, принялись вопить и умирать прямо на глазах тех, кто их видел. Это было настолько жутко и страшно, что войска людей, окружившие этот город, содрогнулись и были вынуждены признать правоту аватаров. Думая об этом, парень продолжил осматривать помещение, которое ранее занимал старик. Как и следовало ожидать, от древнего представителя народа эльфов, он имел с собой несколько артефактов и походную сумму. Внимательно рассмотрев ее, виконт задумчиво хмыкнул. Это изделие было сделано кем-то из учеников древних магов, ведь они использовали для нее кожу виверны, причем убитой виверны. Усмехнувшись, парень вспомнил о том, что сам приехал в этот город с походной сумой, изготовленной из коровьей кожи. Да, как быстро изменилось его мышление, с учетом тех знаний, которые он получил в башне древнего мага. Подумав об этом, парень недовольно поморщился. К сожалению, теперь ему нужно хранить еще одну тайну. Ведь если хоть кто-то узнает о том, где он был и чего сумел добиться, то вполне можно ожидать появления желающих прервать его собственную жизнь. Проверив еще раз комнату на наличие каких-либо тайников, виконт постарался как можно тише и незаметнее ее покинуть. Теперь ему здесь было нечего делать. Мало кто знал, что при помощи плетения, которое он бросил за собой в этой комнате, буквально через несколько мгновений в этом помещении будет практически невозможно выяснить то, что произошло. Единственное, что там останется, так это следы магии Дроу. К сожалению, их плетение, которые они наложили на помещение, убрать не получится. Но это будет всего лишь дополнительным стимулом для любопытных, которые попытаются выяснить судьбу этого старика. Вернувшись в общий зал постоялого двора, парень внимательно осмотрел помещение. За столами сидели поисковики и разные люди, которые могли быть торговцами. Они абсолютно не интересовали парня. Его интересовал только тот стол, за которым сейчас сидело трое разумных. Две жрицы темной богини и высшая вампирша. Судя по всему, они были довольно хорошо знакомы. Но по какой причине они оказались здесь, девчонки так и не смогли внятно объяснить ему. Несмотря на то, что он пытался у них это выяснить довольно вежливо. Если, например, появление Сиары парень еще как-то мог понять, потому что ей просто могло не хватить острых ощущений на территории Академии магии. Хотя это тоже было настолько притянуто за уши, что Горзу было прямо не по себе. То, что могло привести сюда высших жриц темной богини. Неужели они также пожелали получить немного острых ощущений? Если бы они приехали вслед за древним эльфом, то это еще как-то можно было понять. Но тогда, что они делали на территории Академии магии? Ведь там этого эльфа не было. Возможно, все это было связано именно с тем, что виконтом так заинтересовался сам великий князь эльфов. Ведь известно, что Дроу все время враждуют с эльфами, и поэтому могли пойти на любую пакость, которую могли бы доставить своим дальним родственникам. Но опять же, все упиралось в то, что этого эльфа не было на территории Академии, а девчонки эти там были. Задумчиво продолжая смотреть на них, парень направился прямо к этому столу. Сейчас им нужно было поговорить. Да, парень знал, что такие разговоры нужно ввести в закрытом помещении, только вводить их в свою комнату он категорически не желал. В данном случае парень оценивал всех врагов точно так же, как оценивал свои собственные знания. Находясь на территории врага, он бы постарался по-любому незаметно оставить следящее плетение. Соответственно, он считал, что и они могут сделать точно так же. Тем более, что эти девчонки уже продемонстрировали то, что являются более опытными магами, чем их считают в академии. «Ну, давайте пообщаемся», спокойно присев за стол, где сидели три девушки, молодой дворянин как будто привычно махнул рукой служанке, чтобы та накрывала им на стол. Судя по всему, разговор не должен был начаться до того момента, пока слуги накрывают на этот стол, да и перекусить парню тоже не помешало бы. За все время, пока он находился в проклятой пустоши, Горзу уже успел отвыкнуть от нормальной еды, поэтому собирался как можно больше восполнить свои потери за то время, пока терпел лишения на территории проклятой пустоши. Этого нельзя было сказать про остальных, кто сидел за этим столом. Поэтому основные блюда предназначались именно парню. Пока он насыщался, вампирша уже привычно сходила к хозяину постоялого двора и с его помощью пополнила свои запасы крови. По пути девчонка несколько раз останавливалась возле поисковиков, которые задавали ей вопросы о причинах ее быстрого возвращения. Ведь она действительно вернулась буквально на второй день, после того как вышла в проклятую пустошь. Виконт заметил и то, что известие о том, что она подверглась нападению целой стаи измененных оборотней, заставило напрячься всех присутствующих поисковиков. Они, естественно, тут же постарались у нее узнать тот маршрут, по которому она двигалась, чтобы самим не попасться в эту ловушку. Выяснив у нее все нюансы, поисковики отпустили девушку. В этот раз они не собирались отправляться на охоту за опасными тварями, так как группа из десятка измененных оборотней легко и просто могла уничтожить довольно сильный отряд поисковиков. Поэтому оставалась надежда на то, что этот участок территории проклятой пустоши просто в ближайшее время уйдет опять вглубь территории и освободит место для другого участка, который будет менее опасен. Дождавшись, пока парень наестся, девушки внимательно принялись его гипнотизировать своими взглядами. Если высшая вампирша смотрела на него с некоторой настороженностью и злостью, старательно демонстрируя всем своим видом вынужденное терпение его поблизости, то жрицы Дроу старательно пытались строить ему глазки, при этом пытаясь как можно больше оголить свои тела, чтобы заинтересовать своего оппонента. Все это было настолько явно и понятно, что парень не сдержал усмешки. Судя по всему, такая эмоция на его лице для девушек была очень необычной. Если княжна еще как-то уже привыкла к этому, за то время, пока они шли с территории проклятой пустоши, то жрицы совершенно не ожидали этого. Это выдало то, что их глаза расширились, а челюсти, в буквальном смысле этого слова, отвисли. Еще раз усмехнувшись, парень внимательно на них посмотрел. «Так, может быть, вы мне расскажете причины, которые вас сюда привели?» Медленно прихлебывая Элли из своей кружки, Горзу постарался как можно более равнодушно смотреть на этих полураздетых девушек, которые были довольно красивы. «Только сразу говорю, не пытайтесь мне врать. Один уже пытался. И где он сейчас? Я же не дурак, и превосходно понимаю то, что вы здесь появились не просто так. Скорее всего, вы прибыли сюда точно так же, как и тот эльф, за мной. Только у меня вопрос. Зачем я понадобился вашей расе? Постарайтесь не врать. Вранье я сразу увижу». Девушки медленно переглянулись между собой, после чего снова посмотрели на парня. Он отлично понимал, что всей правды он от них не услышит, но хотя бы хотелось узнать причины их появления здесь. От того, насколько они будут честны сейчас, зависело то, как к ним будет относиться сам парень. Стоит ли ему им доверять, или же лучше забыть про их существование и выкинуть из своей жизни? Все это зависело сейчас от них самих. Спустя некоторое время, и две выпитые кружки эля, парень внимательно посмотрел на девчонок, сидевших с виноватыми лицами перед ним. Несмотря на то, что они старательно пытались утаить большую часть правды, информации о том, что они действительно прибыли сюда в погоне за абсолютным магом, парня немного напрягла. Он не мог понять главного, почему все так гонятся за ним, ведь он еще как маг из себя ничего особого не представляет. Да, такой маг уникален, но маги, которые имеют более узконаправленное развитие своего дара, быстрее достигнут высот в своем мастерстве, чем тот, кто вынужден распылять свое внимание на самые различные направления магии, которые иногда даже конфликтуют между собой. Все это они понимали прекрасно и без его объяснений. Главное, чего он так и не понял, по какой причине жрицы темной богини охотились именно за ним. Да, парень знал о том, что у них идет яростное противостояние с эльфами, поэтому им приходилось искать поддержку на стороне, ведь их маги были сильны в подземельях, где была сила их темной богини, а вот на поверхности земли у них возникали просто огромные проблемы, когда им приходилось сталкиваться с магами природы там, где была уже их власть. Именно поэтому жрицы темной богини и пытались закабалить себе в услужение магов самых различных направлений, имеющих отношение к земле или природе. Да, даже огневики им подходили, ведь магия огня является прямым антиподом магии природы. Но зачем было пытаться закабалить магов? Немного подумав, парень предложил жрицам решение их вопроса, которое могло устроить великий храм темной богини гораздо больше, чем даже то, что они делали. Зачем было делать фактически своими рабами магов, которые уже поступили в академию? Гораздо проще было перехватывать новых студентов до того момента, как они подписали договор с академией и магической гильдией, предложив оплату обучения в обмен на 20 лет службы их народу, после чего такой маг был бы свободен. Неужели 20 лет службы мага природы или того же мага огня не хватило бы Дроу для того, чтобы нанести сильный ущерб противнику? Судя по тому, как задумались жрицы, ни о чем подобном они даже не задумывались. Все-таки сказывалось их однобокое мышление, на которое накладывалась темная магия, которую практиковали они. Слишком уж они привыкли к тому, что им никто не хочет помогать добровольно. Заметив это, парень долго смеялся, ведь он фактически ткнул этих жриц в то, что они совершенно не задумывались о возможном развитии событий. Но у них впереди сейчас будет новый учебный год, во время которого будут набираться новые студенты, и у девчонок будет новый шанс на то, чтобы привлечь к себе новых студентов. Но в этот раз без каких-либо вассальных клятв, превращающих студентов фактически в их рабов. Все должно быть добровольно и прозрачно. Договор заключен, две стороны должны быть удовлетворены. Студент получит оплату за свое обучение в Академии магии, а Расадрау получит мага необходимого им направления на целых 20 лет. Что он будет делать на территории Драу эти 20 лет, никого не касается. Главное то, чтобы Расадрау выполняла свою договоренность. Ошарашив молоденьких жриц подобным решением их вопроса, парень устало махнул на них рукой и отправился в свою комнату. Хорошо еще, что он вернулся вовремя, ведь хозяин постоялого двора уже задумывался о том, чтобы продать его коня, и попутно посмотреть, не остались ли в комнате какие-либо личные вещи пропавшего постояльца. Но теперь хозяин постоялого двора знал, что этот парень настолько странный, что спокойно может целый месяц бродить по территории проклятой пустоши и остаться живым. Усмехнувшись, молодой дворянин направился в свою комнату, где лег отдыхать. Сейчас он не собирался даже пытаться разобраться со своими трофеями, которые носил в походной суме. Кроме того, его сейчас смешило то, что в его походной суме находилось теперь еще две походные сумы. Этакая кукла в кукле. Но ему было некогда, чтобы разбираться с защитой артефакта, который носил с собой старый эльф. Главное для парня было сейчас отдохнуть, чем он и собирался заняться. Княжна Сиара, задумчиво проводив этого странного дворянина взглядом, девушка медленно повернулась к жрицам темной богини и вопросительно посмотрела на них. «Вы действительно не хотите ничего рассказать?» – тихо проговорила она, понимая то, что вокруг может быть слишком много посторонних ушей. «Я не спрашиваю главных причин вашего появления здесь, так как примерно их понимаю. Мне интересен ваш интерес во всем этом. Зачем вы полезли к этому эльфу? Он пытался убить меня, и я это хорошо знаю. Кроме того, мы прекрасно слышали ваш с ним разговор. Вы шантажировали его информацией о том, что он сделал здесь в отношении меня. Я молчу про то, что он вас обманул, заставив дать клятву на крови темной богини. Если бы мы не вмешались, то вы бы вынуждены были его отпустить. При этом из-за своей клятвы вы должны были бы молчать о произошедшем здесь. Надеюсь, вы это понимаете. Судя по всему, девушки только сейчас начали понимать то, во что едва они не вляпались, поторопившись дать такую клятву. Их темные лица еще больше потемнели от прилива крови. Одна из них, не сдержавшись, провела своими ногтями, больше похожими на когти, четыре глубоких борозды по поверхности стола. Мы хотели узнать то, что привело этого седого ублюдка в этот город. Одна из жриц, которую звали Рира, косо посмотрела на свою сестру и продолжила говорить. Ведь он наверняка появился здесь не просто так. Да, мы здесь появились для того, чтобы перехватить нейтрального мага. Но и ты же здесь именно из-за этого. Это мы уже поняли после того, как узнали о том, что ты тоже приехала сюда. Раньше мы думали, что ты просто ищешь себе хорошего соперника, а он мастер меча. Именно поэтому ты и цеплялась к нему в академии. Но только здесь мы поняли то, что ты пытаешься перехватить его в проклятой пустоши. Зачем он тебе понадобился? А зачем он всем нам нужен? Ответила вопросом на вопрос молодая княжна, привычно принимая у служанки кружку с элем. Судя по всему, вы же тоже не захотите мне рассказывать настоящие причины того, что вас заставило гоняться за ним по половине империи. Я не понимаю у главного, зачем вы сунулись этому эльфу? Ну, у меня и у Виконта были причины. Те наемники, которых он послал на дорогу перехватить меня, позволили себе напасть на Виконта. В результате Виконт очень сильно рассердился и решил задать несколько вопросов тому, кто заплатил за подобное нападение. Это все понятно и логично. Но что делали там вы, когда мы пришли? Не хотите объяснить? Во-первых, эльфы наши древние враги. Медленно заговорила вторая жрица Гейра, все так же переглянувшись со своей сестрой. Это была одна из причин того, почему мы напали на этого эльфа. Вторая причина в том, что нам очень хотелось узнать, что именно он здесь ищет. Наша верховная жрица наверняка захочет узнать, что могло привести слугу великого князя на эту территорию. Ведь благодаря этому, возможно, у моего народа будет шанс нанести смертельный удар врагу. Поэтому мы решили воспользоваться ситуацией, которую он создал сам. Да, сейчас мы понимаем, что едва не совершили смертельную ошибку, выпустив врага из своих рук. Но что мы можем поделать, ведь у нас действительно не хватает опыта общения с такими ублюдками. То есть вы сейчас мне спокойно говорите о том, что даже зная о попытке меня убить, вы не предприняли бы никаких мер. Криво усмехнулась высшая вампиресса, наблюдая внимательно за лицами жриц. А ведь в академии вы утверждали, что будете мне подругами. Знаете, я уже слышала похожую фразу от Виконта Гарзу, и повторю ее вам. При таких друзьях, как вы, и врагов не надо. Вы сами воткнете кинжал мне в спину, и будете еще при этом сожалеть о том, что произошло. Сердито фыркнул эти слова в лица ошалевшим от подобного высказывания жрицам. Девушка выпила одним глотком содержимое кружки и направилась в свою комнату. Больше разговаривать с этими предательницами она не собиралась. Теперь Сиара отлично понимала все действия молодого дворянина по отношению к тем, кто ему старательно навязываться в друзья весь этот год. Видимо, этот парень буквально кожей чувствовал опасность от тех, кто пытался показывать ему свое расположение. Ведь ничего удивительного не было в том, что точно так же он относился и к ней. Дочь великого князя вампиров также хотела использовать этого человека в личных целях, при этом ничем его за это не отблагодарив. Более того, она собиралась его сделать собственным рабом. Совершенно не скрывая своего раздражения от того, что произошло, девушка ворвалась в свою комнату и сердито хлопнула дверью. Дочь древнего вампира и архидемона с большим трудом сдерживала свою злость и ненависть, которые так и рвались наружу. «Наконец-то я могу с тобой спокойно поговорить». Внезапно до боли знакомый голос прервал ее размышления и мечты о крови. «Может быть, ты мне расскажешь то, что тебя так разозлило?» Резко обернувшись, девушка увидела, что сзади нее стоит уже привычный ей призрак ее отца, великого князя Нурада. Видимо, этот древний вампир устал ждать, пока девушка сама выйдет с ним на связь, поэтому он старательно пытался с ней связаться. Судя по его усталому лицу, старик потратил довольно много крови для того, чтобы все-таки найти способ с ней пообщаться. «Я только что вернулась из проклятой пустоши», — грустно села перед своим отцом молодая княжна и виновато потупилась. «Отец, я провалила твое задание». «Что случилось?» Лицо древнего вампира сразу нахмурилось и стало строгим. «Быстро расскажи мне все то, что произошло, чтобы я мог понять, как тебе помочь». Тяжело вздохнув, молодая княжна принялась рассказывать о том, что намеревалась сделать и что произошло в результате. Да, ее план был довольно действенным и жизнеспособным. Она всего-то хотела перехватить молодого дворянина на территории проклятой пустоши и при первой же возможности спасти ему жизнь, чтобы таким образом связать долгом жизни раз и навсегда. Судя по тому, как кивал ее словам отец, этот план был не лишен логики и был вполне реальным. Но когда она перешла к подробностям произошедшего, лицо древнего вампира закаменело. Во-первых, старик явно был недоволен тем, что его дочь едва не погибла в проклятой пустоши, попав в засаду измененных оборотней. Во-вторых, получилось так, что в результате произошедшего девушка сама оказалась в долгу перед молодым дворянином, который спас ей жизнь, вовремя вмешавшись в это столкновение и уничтожив всех тех, кто проливал кровь его дочери. Более того, этот дворянин умудрился после всего произошедшего спасти девушку от засады поисковиков, нанятых эльфом, для того, чтобы ее убить. Получалось, что высшая вампиресса, имевшая отношение к его семье, сейчас была в вечном долгу крови перед этим дворянином. «И что ты теперь собираешься делать?» — задумчиво скрипнул зубами древний вампир, внимательно следя за эмоциями собственной дочери, которая сейчас едва не плакала, сидя перед ним. «Ты не хуже меня понимаешь всю тяжесть ситуации, в которую попала. Вечный долг жизни страшен тем, что его нужно возвращать тому, что тебя спас. Хуже всего то, что он человек, и вряд ли проживет больше 120-200 лет. Да, я отлично помню, что он абсолютный маг, и ему, возможно, удастся прожить больше, чем мы даже предполагаем. Только кто сказал, что ты сумеешь за это время вернуть ему этот долг? Ведь, насколько я понимаю, он категорически не желает с тобой общаться. Именно поэтому я сейчас и нервничаю». Грустно всхлипнула молодая вампиресса, подняв глаза полные слез на своего отца. «Отец, что мне делать? Я и так подвела тебя, а тут еще и этот долг. Успокойся, Сера». Великий князь медленно прошелся по комнате и снова внимательно посмотрел на девушку. «Давай сделаем так. Сначала ты попытаешься поговорить с ним, чтобы выяснить его планы в отношении тебя. Нам это нужно знать, для того, чтобы определиться с тем, что будет дальше. Если он намеревается как-то использовать твой долг против тебя, как ты собиралась сделать в отношении него, то тогда ситуация хуже некуда. Хуже всего то, что я даже не смогу использовать в этом случае ночные крылья, чтобы тебе помочь. Хотя я их и отправлял в столицу, для того чтобы они тебя охраняли, мне пришлось их отозвать по причине того, что у империи большие проблемы на севере их территории. Там произошел прорыв нечисти, и понадобились боевые отряды вампиров, которые должны были навести там порядок. Все это было сделано по договору с императором. Именно поэтому и произошла эта глупая ситуация с засадой на обратной дороге в приграничный город. Если бы ночные крылья продолжали тебя охранять, то ничего подобного бы просто не произошло. А долг жизни проще отдать, чем вечный долг. Да, немного позже я мог бы попытаться задействовать все такие ночные крылья, чтобы убрать того, кому ты должна жизнь. Но проблема в том, что в этом случае тебе придется защищать его, и в результате нам просто не избежать кровопролития. А если он не захочет меня как-либо использовать? Всхлипывая, девушка посмотрела на своего отца, понимая то, что во втором случае ситуация может быть еще хуже, чем даже в первом. Если он не пожелает вообще принимать от меня какой-либо долг, что мне делать тогда, отец? В этом случае все может быть как лучше, так и хуже. Задумчиво покачался с пятки на носок великий князь, принявшись сверлить своим взглядом стену над головой девушки. Во-первых, в этом случае у нас будет возможность самостоятельно решать то, как мы будем этот долг отдавать. Да, благодаря тому, что случилось, наша семья теперь в долгу перед этим парнем, и все планы, которые мы могли питать в отношении использования абсолютного мага на пользу нашего княжества, можно просто забыть. Но если он категорически не пожелает каких-либо отношений с тобой, или возвращения долга от тебя, в этом случае ситуация гораздо опаснее, чем можно было себе представить. Ведь тогда мы никогда не сможем вернуть ему этот долг. В результате древние кланы смогут обвинить меня в том, что моя семья никогда не возвращает такие долги. Отрицать подобное обвинение мы просто не сможем, так как этот долг навсегда будет висеть над гербом нашей семьи. Но даже в случае его отказа, можно будет следить за ним, чтобы в случае необходимости оказать ему необходимую помощь. Таким образом, мы хотя бы будем демонстрировать то, что пытаемся вернуть этот долг, несмотря на его нежелание общаться с нами. К сожалению, дочь моя, мне придется признать то, что мы эту игру проиграли. Но, как я уже говорил, постарайся сначала узнать, как он сам относится к этому вечному долгу жизни, в который ты попала по этому проклятому стечению случайных обстоятельств. А уже от его ответа будет зависеть все остальное. Кроме того, дорогая моя, после разговора с ним я буду вынужден попросить тебя вернуться на территорию княжества. Мне нужно с тобой пообщаться на некоторые темы, которые можно обсуждать только, как говорится, наедине. Поэтому, как только ты выяснишь все то, что он тебе скажет, сразу же отправляешься ко мне. Но даже если он захочет использовать тебя как ударную силу во время столкновений с тварями, постарайся выжить. Я все равно завтра постараюсь с тобой связаться, чтобы узнать подробности. А пока, постарайся отдохнуть. И помни, дочь моя, вся наша семья за тебя переживает. Поэтому постарайся не совершить глупости и не заставляй нас разочарованно страдать за твою судьбу. Закончив этот монолог, призрак великого князя медленно растаял в пространстве, давая понять девушке о том, что она снова осталась одна. Тяжело вздохнув, Сера вытерла выступившие у нее на глазах слезы и отправилась спать. К сожалению, отец был прав. Она ничего не могла сделать до тех пор, пока не выяснила отношение самого виконта Горзу к тому, что произошло. Раздражало только то, что поблизости находились эти жрицы темной богини, которые, оказывается, делали какие-то свои махинации за спиной вампирессы. Теперь она знала то, что им также нельзя доверять, ведь она четко слышала то, что они торговались с эльфом, который заплатил за ее убийство, даже не пытаясь как-то защитить ту, которую называли своей подругой. В этом случае отношения с виконтом у нее были более прямолинейные и честные. Если этот дворянин кого-то ненавидел, то ненавидел и совершенно не скрывал этого. Уже одно это вызывало у девушки некое чувство уважения к этому человеку. Если не считать того, что он уже дважды спас ей жизнь, жрицы Лос. Вот это мы попались. Ворвавшись в свою комнату, Рира, не скрывая своих эмоций, бросила жертвенный нож на стол и разъяренно принялась измерять это помещение шагами. Надо же было им вернуться так рано и избежать при этом засады, которую на Сиару устроил этот эльф. И что теперь мы будем делать, сестра? Виконт Гарзу уже знает о том, что мы здесь, и наверняка догадывается про настоящие причины, которые нас сюда привели. Более того, мы потеряли дружбу высшего вампира, которая нам теперь совершенно не будет доверять, так как она поняла то, что мы всего лишь использовали ее жизнь в собственном торге с эльфом, с этим врагом нашего народа. Да, ситуация получается не очень приятная. Медленно вошедшая вслед за своей сестрой в комнату Гейра задумчиво посмотрела на свою сестру и присела на кровать, стоявшую в комнате. «Что теперь нам делать?» – спрашиваешь. «А я теперь даже не знаю, что нам делать. Ведь благодаря нашему вмешательству в жизнь этого эльфа, мы потеряли любую возможность на благоприятное стечение обстоятельств для нас. Во-первых, как ты уже сказала, мы потеряли дружбу высшего вампира. Хотя это для нас и не смертельно, но достаточно неприятно. Во-вторых, этот парень был прав во всем, упрекая нас в глупости и наивности. Почему ты так считаешь, сестра?» Яростно блеснув глазами, посмотрела на свою сестру Рира, внезапно остановившись прямо перед ней. «Неужели ты тоже с ним согласна, что все наши старания были зря? А ты не думала, что он заранее все просчитал и понял то, по какой именно причине мы появились здесь?» Все так же спокойно и уравновешенно проговорила ее сестра, старательно укладываясь на многочисленных подушках, которые устилали ее ложе. «Кроме того, я полностью согласна с Виконтом в том, что мы поступили глупо, связав клятвами вассалов тех двух магов природы, которых ты уже закабалить успела. Ведь он правильно подсказал нам решение вопроса. Что ты имеешь в виду, сестра?» Рира напряженно вглядывалась в лицо своей сестры и пыталась понять, о чем та сейчас задумалась. «Неужели ты думаешь, что он нам действительно подскажет что-то действенное? Тем более, что он нам четко дал понять, что не может и не желает принимать нашу сторону в решении этого вопроса. Сам он, может быть, и не хочет принимать нашу сторону». Усмехнувшись в ответ, медленно потянулась всем своим телом Гейра, задумчиво прикрывая глаза. «Но по крайней мере он предлагает нам решение этой проблемы, связанной с недостатком нужных магов для нашего народа. Действительно, как мы не могли подумать об этом раньше. Нам достаточно просто ловить студентов сразу же после того, как они пройдут проверку в академии, и предлагать им оплату их обучения в обмен на 20 лет службы нашему народу. Таким образом, мы не должны будем их превращать в рабов, а они будут все равно обязаны отработать на наш народ 20 лет. Я сомневаюсь, что им удастся выжить даже такой короткий срок. Да, мы потратим какие-то средства, но в результате приобретем магов, которые не будут считать нас своими врагами. Все это просто и легко, ведь точно так же поступает магическая гильдия империи. Ты думаешь, что у нас все получится? Рира задумчиво прикусила губу и посмотрела в окно, за которым было видно дома приграничного города. А как на это отреагирует главный храм нашей богини? Может быть, им не понравится подобное решение вопросов? Что мы тогда с тобой делать будем? А тогда, мы просто заберем контракты этих людей в свои руки. Закончив подтягиваться всем своим телом, девушка внимательно посмотрела на сестру. Да, наша семья будет не сильно довольна тем, что мы тратим большие деньги на людей. Но это будет только до того времени, как эти люди прибудут на территорию нашего народа, для того, чтобы отрабатывать свои долги. Когда эти маги выступят на стороне отрядов нашей семьи, то ни у кого не останется сомнений в том, что мы поступили правильно и верно. Ведь ты не хуже меня знаешь то, что только наличие магов природы и огня в отрядах нашей семьи позволит нам продемонстрировать силу всему нашему народу, особенно тогда, когда мы начнем приводить пленных для алтарей темной богини Лос. Ты отлично знаешь, не хуже меня, как она реагирует на то, когда на алтарях бьются, исходя кровью, маги природы эльфов, которых мы приносим ей в жертву. И именно благодаря этому наша семья сможет подняться и занять нужное и желаемое для них положение в иерархии нашего народа. И тогда даже верховная жрица не сможет отрицать то, что мы принесли пользу для нашего храма и народа больше, чем кто-либо другой. А если кто-то считает, что ему гораздо выгоднее пытаться закабалить магов, то пусть сам и попробует. Ты не хуже меня знаешь, насколько это сложно и проблематично. Ведь архимаг Тайрус наверняка постарается отменить все эти клятвы, когда поймет, к чему это ведет. Ведь мы таким образом пытаемся отнять магов у магической гильдии империи, а подобного они допускать явно не собираются. Ты думаешь, сестра, что у нас будут проблемы из-за этого? Насторожилась Рира, внимательно наблюдая за реакцией своей сестры. Неужели архимаг пойдет на такой скандал ради пары каких-то магов? Ведь таким образом он нарушит договоренности между нашими государствами. Если ты, моя дорогая, думаешь о том, что его такое беспокоит, то ты сильно ошибаешься. Гейра задумчиво посмотрела на свою сестру и потом снова откинулась на подушке. В первую очередь, в магической гильдии, в которой архимаг Тайрус является одним из руководителей, думают о престиже организации. А о каком престиже можно говорить, если мы фактически воруем у них магов из-под носа? Ведь они заключили договор при поступлении в академию с магической гильдией. Именно гильдия оплачивает им обучение, а мы взяли и заставили их стать нашими слугами. Как ты думаешь, гильдия простит нам подобное? Я вот в этом сильно сомневаюсь. Скорее всего, у нас будут большие проблемы. Архимаг просто признает эти клятвы недействительными и при помощи гильдии их разорвет. В результате, мы останемся ни с чем. Но разве так можно? Девушка действительно отличалась от своей сестры некоторым тугодумием и сейчас просто не понимала того, что лежало на самой поверхности. Ведь мы брали клятвы под покровительством нашей темной богини. Она будет недовольна, если кто-то в это вмешается. Архимаг не может этого не понимать. А кто тебе сказал, что он этого не понимает? Усмехнулась в ответ на мыслительные метания своей сестры Гейра. Он отлично все это понимает. Могу тебе еще сказать то, что он также знает и то, что наша богиня имеет силу в основном на нашей территории, в подземельях. А там, где находится архимаг, властвуют другие боги. И под покровительством этих богов он со спокойной душой сможет разорвать наши клятвы. А если сюда добавить и то, что ты поторопилась, то я не уверена в том, что наша богиня обидится именно на архимага. Скорее всего, она обидится на нас, за то, что мы так ее подвели, и позволили нарушить клятвы, которые давали под ее покровительством. Но в таком случае, сестра, ее гнев обрушится именно на нас. Широко распахнув свои и так немаленькие красные глаза, Рира с нескрываемой тревогой посмотрела на свою сестру. Неужели ты этого не понимаешь? Ты ведешь себя так спокойно, что я даже не уверена в том, что ты хоть как-то беспокоишься о судьбе нашей семьи. В отличие от тебя, я о нашей семье никогда не забывала. Вскинулась со своих подушек раздраженная жрица и накинулась на свою сестру. Может, тебе напомнить, что это именно ты поторопилась взять эти проклятые клятвы для того, чтобы как можно быстрее закабалить магов, природников. Ты совершенно не слушала меня, когда я предупреждала о возможных последствиях такой торопливости. Но ведь тебе было все равно, ты хотела успеть впереди всех. И как результат, мало того, что ты заставила их дать какие клятвы, которые легко разорвать, и подставить нашу родню под гнев темной богини, так ты еще и всех вокруг винишь в том, что сама сделала. Я уже пожалела о том, что меня послали сюда вместе с тобой. От твоих глупостей и торопливости один вред.